Босонцы отступили на свои западные границы. Чтобы соединить все эти силы, потребуются недели, а за это время Мальвик уничтожит всех поодиночке. «Но восстание в центре даст нам перевес», — воскликнул Конан. «Мы можем захватить Тарантию и удержать ее от Амальрика, пока не подойдет помощь». Сэр подумал и сказал шепотом. «Говорят, что тебя погубило проклятие, будто бы тот чужеземец в маске поклялся уничтожить тебя и разбить твою армию. О твоей смерти оповестили все колокола. Народ знает, что тебя нет, а центральные провинции не осмелятся восстать, если даже узнают, что ты жив. Магия нанесла тебе поражение на Валькирии. Магия принесла вести об этом, потому что вечером того же самого дня народ на улицах кричал о поражении. Немедийский жрец воспользовался черной магией, чтобы погубить на улицах Таранти тех, кто остался верен твоей памяти. По непонятной причине воины падали на мостовую и мерли, как мухи, а тощий жрец рассмеялся и сказал: «Я всего лишь Альтара, помощник Ороста, а Орост всего лишь помощник того, чье лицо закрыто. Это не моя сила, она только предается через меня». «Что ж», — сказал Конан, — «разве не лучше погибнуть с честью, чем жить в позоре? Разве смерть хуже гнета и рабства?» «Страх перед колдовством заставляет разум умолкнуть», — ответил Серви. «А центральные провинции слишком запуганы, чтобы пойти за тобой. Окраины восстанут, но та же сила, что поразила тебя в Альки, ударит снова. В руках немедийцев находятся самые крупные, богатые и густонаселенные области Аквилонии, и они не уступят тем силам, которые ты можешь собрать. Ты только напрасно пожертвуешь верными тебе людьми. Вот тебе горькая правда, Конан. Ты король без королевства». Конан молча глядел в огонь. Догоревшее полено рассыпалось в пламени, даже искры не разлетелись, совсем как его королевство. И снова за всем этим Конан почувствовал чью-то злую волю и неумолимую руку безжалостной судьбы. Страх и чувство человека, попавшего в ловушку, боролись в его душе с безудержным гневом, желанием крушить направо и налево. «Где главные сановники?» — спросил он наконец. «Палантида, тяжело раненого под Валькирией, выкупила из плена семья. Сейчас он в своем замке в Аталусии. И хорошо, если он когда-нибудь сможет снова сесть на коня. Канцлер Публий в чужой одежде покинул королевство и в неизвестном направлении. Совет разогнан, часть его членов в плену, часть в изгнании. Многие из верных тебе казнены. Нынешней ночью, например, под топором палача погибнет принцесса Альбиона. Но почему? Она не захотела стать наложницей Валерии. Имущество ее конфисковано, слуги проданы в рабство. Сегодня в полночь в железной башне падет ее голова. Послушай моего совета, король, ибо для меня ты всегда останешься королем. Беги, пока тебя не нашли. Никто сегодня не может чувствовать себя в безопасности. Шпионы и доносчики крутятся среди нас, и любое неосторожное слово или поступок назовут изменой и бунтом. Если ты объявишь о себе своим подданным, сразу же будешь пойман и убит. Мои лошади и все мои люди, которым доверяю, в твоем распоряжении. К утру ты будешь далеко от Тарантии, рядом с границей. Если я не смогу помочь тебе вернуть королевство, то могу, по крайней мере, сопровождать тебе в изгнание». Конан отрицательно покачал головой. Он сидел, опершись подбородком на огромный кулак и глядя в огонь. Пламя отражалось в его волчьих глазах и на металле панциря. Снова, как в прошлые годы, только с особой силой, Сервий почувствовал, насколько король отличается от остальных аквилонцев. Тонкая оболочка цивилизации сползла, остался варвар. Конан вернулся к своему естественному состоянию. Поступки его отныне не были поступками цивилизованного человека, да и мысли текли совсем по-другому. Он был непредсказуем. Только один шаг отделял короля Аквилонии от одетого в шкуры убийцы с горки Мирии. «Поеду в Пантантию, если удастся», — сказал наконец Конан. «Но поеду один. Но до этого я должен выполнить еще одну обязанность, как король Аквилонии». «Что ты имеешь в виду, господин?» — спросил Серви, полный самых мрачных предчувствий. «Сегодня ночью я отправлюсь в Тарантию за Альбиной», — ответил Конан. «Получается, что я предал всех, кто остался мне верен. Что ж, пусть вместе с ее головой они возьмут и мою». «Это безумие!» — воскликнул Серви и схватился за горло, словно на нем затягивалась невидимая петля. «Башня хранит тайну, известную немногим», — сказал Конан. «Во всяком случае, я был бы последним ублюдком, если бы позволил Альбине умереть только потому, что она сохранила мне верность. Пусть я буду королем без королевства, но не мужчиной без чести».